Интерлюдия четвертая. Сидя в душной каюте Виктории, хотелось драть на себе волосы и стучать пустой головой об стену. Выпендрилась. Доказала всем, что самая умная и хитрая. Ну как же, мы же из рода имперских карателей. Невидимки, тени в ночи, ужас летящий. Хотя это немного не оттуда. А думать тыквой, что на плечах выросла, не пробовала? Или ты способна только в нее есть? Как лихо она организовала экспедицию в Тонго. Со всеми договорилась, и с контрразведкой Египта, и с родной СИП, которую те тут же подтянули, едва поняли о чем и, главное, о ком идет речь. Даже родню убедила, хотя уже тогда могла сообразить, ведь дед так ехидно посмеивался. Теперь же оставалось сидеть в заперти и делать хорошую мину при плохой игре, дескать, так и было задумано. А все потому, что за деревьями не заметила леса. Тонго внезапно оказался населен неграми, среди которых даже смуглый лейтенант Нахти казался белой вороной, а уж она и вовсе выглядела словно снеговик, посреди лета отправившийся в ближайший гастроном замороженным. Ну или словно черный, как головешка, хлопец в вышиванке, галифе и папахе. Сразу видно. Гарный казак. Ага. Спасибо старшим товарищам, что не позволили превратить операцию в фарс. Словно нашкодившего кутенка ткнули носом в лужу, показав косяки планирования, и взяли работу в свои руки, велев сидеть тут, не отсвечивать и осуществлять оперативный контроль и аналитику, что в переводе следовало читать как «не мешай профи работать». Самое обидное, что под благовидным предлогом девушки отрезали все возможности для самостоятельного действия. Очередной переворот произошел внезапно для миссии Джунго, что не способствовало хорошему настроению руководства. Но это были еще цветочки. На следующий же день представители СШГ в Лиге наций подали заявление от имени свежекоронованного правителя Тонго о смене протектората. Дескать, многие десятилетия зверолюди незаконно грабили страну, но сил терпеть больше нет. Согласно праву на самоопределение, аборигены требовали немедленно убрать с территории государства военные базы, а также заявляли о национализации всех иностранных предприятий. А так как других тут отродясь не водилось, речь шла вообще о любой деятельности, вплоть до мелких автомастерских. Помочь жителям Тонго избавиться от колониального прошлого и войти в братство свободных народов брались СГШ. Создать милицию, наладить производство на конфискованных предприятиях и так далее и тому подобное. Естественно, все прекрасно понимали, что это только бутафория, и, по сути, государство переходит под контроль гоблинов. Но все формальности были соблюдены, и зверолюди просто не могли ответить наведением порядка добрым словом и револьвером. Точнее, перед этим все же требовалось попытаться устранить конфликт мирным путем. Однако в такой ситуации присутствие разведок других государств было совершенно лишним. В посадке экспедиции не отказали, но по приземлении выдали пассажирам предписание перейти на дирижабль «Вячеслав III», на котором прибыла делегация империи, и запретили покидать борт без особого пропуска. А каирский курьерский, который лейтенанту Нахте, а точнее его начальству, удалось зафрахтовать, немедленно отправился назад. На летающем судне же о судьбе Фалька никто ничего не знал. Команде было не до того, а Максим Аркадьевич Ададуров, руководивший делегацией, хоть и выделил пару минут на беседу с девушкой, однако тоже не смог пролить свет на судьбу своего временного подчиненного. Лишь повторил, что на него вышел представитель СГШ, который заявил, что Александр Соколов, гвардии урядник отдельного африканского корпуса, явился в представительство вместе с растопченной Яной, где попросил политического убежища для себя и спутницы, которую представил невестой. Как он туда попал, да еще и не один, было непонятно, однако представленные копии документов выглядели достоверно. Раскрывать текущее местоположение сладкой парочки дипломат отказался под предлогом их защиты. Дескать, мало ли что вы им сделаете. Но пообещал, что оба в ближайшее время опубликуют видеообращение. Однако пока ничего подобного сделано не было. На вопрос «когда же?» гоблины кормили обещаниями, заявляя, что «скоро». но любую возможность связаться с перебежчиками пресекали. Собственное же расследование тормозилось оперативной обстановкой и продолжающимися столкновениями между приверженцами новой власти и верными прошлому королю войсками, что, впрочем, было весьма необычно для Тонга с его населением, привыкшим к чехарде правителей. Складывалось впечатление, что, выдавая происходящее за гражданскую войну, кто-то решал свои проблемы. А говоря без обиняков, гоблины подчищали следы. В частности, сгорели бунгало гостиницы, где проживала делегация, и Фальк с Растопчиной в том числе. В целом, впечатление от беседы с Ададуровым у Виктории осталось противоречивое. С одной стороны, было видно, что полномочный посланник сильно сомневается в реальности побега Фалька. С другой, хоть дипломат и был безупречно вежлив, именно это оставило ощущение некой недоговоренности, будто тот знал больше, чем рассказал. Оставшись одна, Тигра проанализировала общее впечатление и поняла, что все вместе это было похоже на соболезнование. То есть, даже не обвиняя Фалька напрямую, они уже не верят в его возвращение, либо считают, что оно принесет кардинальные изменения, например, в состав его невест. А что еще можно подумать, если неучтенным звеном во всей этой ситуации оставалась Яна Растопчина, обладающая силой ментала? Однако сходу ни подтвердить, ни опровергнуть свои выводы девушка не могла. Ее просто не выпускали из дирижабля, а экипаж был не в курсе происходящего за бортом. Прилетевшие с ней сибовцы пропадали в городе, и в плане информации толка от них было еще меньше. Может, в дальнейшем это и изменится, но здесь и сейчас Виктории ничего не оставалось, кроме как мерить шагами каюту и накручивать себя, перебирая возможные варианты произошедшего. В итоге, когда в дверь постучались, она так рявкнула на нежданного посетителя, что стюард, принесший ужин, едва не перевернул его на себя. Это отрезвило девушку, заставило взять себя в руки, и когда чуть позже к ней явился лейтенант Нахти, она казалась абсолютно спокойной, хотя внутри продолжали бушевать эмоции. Египтянин тоже пришел не с пустыми руками. Изначально чувствуя, что ничего не понимает, молодой человек старался лишний раз не отсвечивать, особенно в компании девушки. Как правильно ему тогда сказал Кумихо, «Не лезь, куда тебя не просят, целее будешь». Но получилось так, что именно он наткнулся на пожилого мужчину, оказавшегося ни много ни мало куратором Соколова, того самого, из-за которого они сюда и прилетели. Получилось это совершенно случайно. Филипп Кириллович Кулагин, как он представился, сам подсел за столик лейтенанта в кают-компании во время обеда. В отличие от Стрелковой, Нахти предпочитал есть в обществе. Поначалу соседи обменялись парой дежурных вежливых фраз, но египтянин заметил, что мужчина чем-то сильно озадачен или расстроен. Он был рассеян, часто вздыхал, без аппетита помешивая в тарелке отличную солянку. Молодой человек просто не мог не поинтересоваться, что случилось, и, о чудо, оказалось, что у того пропали без вести двое подопечных. Юноша, прилетевший на открытие завода, и девушка, проходящая дипломатическую практику. Это была невероятная удача. Возможность узнать о происходящем практически из первых рук, и Нахти просто не мог не пригласить Кулагина поговорить с Викторией. Точнее, он понял, что если не сделает этого, и информация дойдет до девушки, ему конец. Не спасет ни родня, ни служба в контрразведке. Способности Стрелковой египтянин уже оценил во время подготовки к этой экспедиции. Может, она его и не убьет, но крови попортит изрядно, да и карьеру легко может загубить. Лучше уж свести этих двоих, и будь что будет. Однако что-то не давало Нахте покоя. Ему казалось, что ничего хорошего из этой встречи не выйдет. «Милейшая Виктория Егоровна, простите меня, дурака старого!» Едва они остались наедине, Кулагин попытался бухнуться на колени, вымаливая прощение. «Я ведь чувствовал, что этим может кончиться, но промолчал. Думал, что хватит у нее совести чужого жениха не трогать». «Немедленно прекратите!» Стрелкова подхватила пожилого мужчину под руку, заставляя подняться. «У меня и в мыслях не было вас в чем-то винить, но если хотите помочь, умоляю, расскажите правду о том, что здесь происходит». Пожилой дипломат вроде немного успокоился и кряхтя уселся на стул. Однако руки все еще подрагивали, и он долго не мог устроить их так, чтобы это было менее заметно. Виктория не торопила гостя, хотя вся уже извелась в ожидании рассказа. Правда, наконец-то была рядом, оставалось только ее не вспугнуть. «Я изрядно удивился, когда меня назначили куратором Растопчиной. Ну как же, мало того, что из великого рода, так еще родня императору, хоть и не признанная, а вдобавок обладающая менталом». Кулагин собрался и, наконец, начал рассказ. «Уже сильно после я понял, чем руководствовалась ее родня, выбрав, давайте говорить прямо, весьма незначительную персону на даже не второстепенном направлении для стажировки этой девицы. Она оказалась, как бы покультурнее сказать, весьма любвеобильна». «Слабый анапередок вы имели в виду?» Виктория сжала кулаки так, что ногти вошли в ладони, но на лице застыла все та же дежурная улыбка. «Простите, что интересуюсь, это слухи или...» «Не думал, что доживу до такого позора. Но нет, информация, можно сказать, из первых уст». Пожилой дипломат грустно усмехнулся. «Это произошло не здесь. Наша дипломатическая миссия обеспечивает взаимодействие со всеми странами протектората Джунго. В тех, что под нами, там постоянные посольства имеются, а мы выезжаем по мере необходимости, как сюда, например». Стрелкова кивнула, показывая, что в курсе ситуации. Две империи, разделившие зоны влияния, старались без необходимости не лезть на территории друг друга, но иногда присутствие представителей соседа было по тем или иным причинам важно. Для этого и была организована миссия, считавшаяся эдакой синекурой для пожилых и заслуженных, или наоборот, тренировочным полем для молодых перед выходом в большую политику. «Тогда мы выехали в Замбию. Для Растопчина это был первый вылет, и я старался держаться поближе, чтобы помочь при необходимости. Даже настоял, чтобы нас поселили в одном двухместном люксе. Если б я знал, на что обрек себя тогда...» Кулагин дрожащей рукой утер пот со лба, неловким движением засунув платок обратно в карман. «Из-за моего контроля Яна ни на минуту не оставалась одна, и потому ночью заявилась, чтобы отыграться. Простите, мне тяжело говорить, да и не следует молодой девушке слушать подобное, но и вам, и мне это необходимо». Виктория подскочила к столу и налила воды из графина. Мужчина с благодарностью принял предложенный стакан, шумом выпив все до дна. Стрелкова уже догадывалась, к чему ведет ее собеседник, но не могла поверить, что девица из великого рода, да еще родственница императора, могла оказаться такой дрянью. Но причин не доверять Кулагину не было. Все ее познания в психологии утверждали, что он говорил правду, какой бы тяжелой она ни была. Оставалось лишь выслушать исповедь и решать, что делать дальше. «Когда Яна ночью вошла в мою спальню, я сначала подумал, что что-то случилось. Но стоило рассмотреть, что на ней надето, хотя точнее было сказать наоборот. Нельзя же в самом деле считать одеждой совершенно прозрачный пеньюар, в котором и перед мужем-то стыдно будет показаться. Совершенно развратная вещь». Филипп Кириллович осуждающе покачал головой. «Вы поймите меня правильно, я не ханжа, и хотя счастлив в браке, с удовольствием смотрю на красивых женщин, но это было уже за гранью добра и зла. А через секунду я почувствовал сигнал от моего защитного амулета. Меня атаковали с помощью ментала. Думаю, не надо объяснять, кто это был». «Паршивка!» Виктория прошипела то, что давно вертелось на языке. «Дрянь! Что было дальше? Вы ее выгнали?» «Собирался. Но куда мне тягаться с аватарой ранга ведьмака?» Мужчина скрипнул зубами от воспоминаний о прошлом унижении. «Она сбила меня с ног одним ударом, затем уселась сверху и предложила расслабиться. Дескать, она сама все сделает. Я попробовал ее устыдить, но получил ответ, что нечего день и ночь шпионить. А если я не прекращу дергаться, она поднимет шум и обвинит меня в попытке изнасилования. Как же стыдно!» «Не переживайте, никто не посмеет обвинить вас, я об этом позабочусь». Виктории было тяжело смотреть на сильного мужчину, раздавленного обстоятельствами. «Эта дрянь у меня во всем признается». «Благодарю, но это моя ноша. Мне ее и нести. Вам же я открылся лишь с одной целью. Не думайте, что все так, как выглядит. Даже если ваш жених сам владеет менталом, с растопченной станется воспользоваться шантажом или угрозами, чтобы добиться своего. Это очень хитрая и расчетливая стерва, просчитывающая каждый шаг на 3 хода вперед». Кулагин, наконец, полностью взял себя в руки. «За все время мне удалось найти лишь одну зацепку. У Яны здесь остался любовник из аборигенов, но воспользоваться возможностями миссии я не могу. Тут же заподозрят. А он отказывается говорить, куда эта женщина могла увести вашего жениха. Повстречав этого мальчика, лейтенанта, я понял. Это знак. Мы должны были встретиться, чтобы вы все узнали». «Вы абсолютно правы. Я невероятно благодарна вам за все. Однако времени у нас попросту нет, а меня, как назло, не выпускают в город». Виктория вскочила и стала ходить туда-сюда, перебирая варианты. «Оперативники, что прибыли с нами, еще не вернулись. Попросить помощи у Ададурова?» «Я бы не стал. Кто знает, как далеко распространяются сети растопченные. Если она не постеснялась сделать это со мной, то вполне могла отважиться на шантаж Максима Аркадьевича». Мужчина внимательно следил за метаниями девушки. «Я думаю, мы должны действовать сами. У меня остался спецпропуск на 2 лица без указания имен. Я могу взять вас с собой и показать нужного человека. Но справитесь ли вы с ним?» «О, не сомневайтесь!» Рот Стрелковой растянулся в зловещей ухмылке. «Он у меня все расскажет, начиная с того момента, как начал пачкать пеленки». Машина Кулагина оказалась в круговую тонированным тяжелым внедорожником. На дипломатический транспорт походило мало, зато в ней можно было не опасаться не только жары, но и местной флоры и фауны. Да и аборигены вряд ли сумели бы вскрыть ее даже стрелковым оружием. А ничего другого у них отродясь не водилось, кроме традиционных мачете. Хотя Виктория чувствовала бы себя спокойно даже в орбе, запряженной валами. Местные мужчины не блистали развитой мускулатурой и были девицы из рода Стрелковых на один щелбан. Но воевать она не собиралась. Задача была другой. Покинуть дирижабль удалось на удивление легко. Дипломат провел парочку в грузовой трюм, где стояла его машина, предъявил пропуск охране, те взяли под козырек и послушно открыли перед беглецами дверь. Виктории даже стало немного обидно, но это чувство было заглушено предвкушением победы над соперницей. Нахти же немного переживал, что они покинули место дислокации без приказа, но, с другой стороны, ему приказано сопровождать девицу, так что особо на этот счет он не парился. К тому же победителей не судят, а они явно напали на след, неизвестный другим. Единственное, о чем сожалели оба, что не были знакомы с местными реалиями и не могли сказать, куда именно движется машина. Дома мало друг от друга отличались. Все те же мазанки из соломы и хвороста, покрытые слоем глины. Ясно было, что это не окрестности резиденции короля. Лишь там высились современные здания. Здесь же трущобные кварталы были похожи как 2 капли воды. Лишь когда дорога нырнула в самые настоящие джунгли, Виктория немного всполошилась. Но дипломат тут же успокоил девушку, рассказав, что любовником растопченной являлся вождь одного из местных племен, обитающих вокруг столицы. В этом-то и состояла основная трудность получения показаний. Надавить на него со стороны короля не получалось в связи с произошедшим переворотом, а воздействовать силой Кулагин не мог физически. Использовать бойцов империи или джунго не было возможности из-за секретности, а нанять дуболомов из аборигенов, так в племени хватало своих, да еще и оружие имелось, пусть древнее, дульнозарядное, но тут и такое было редкостью. Звучало это вполне логично, и девушка успокоилась. Для нее самой пара десятков здоровых мужиков не представляла угрозы, а если что, фальконы могли стать решающим аргументом даже в бою с аватаром ранга ведуна. хоть каждый выстрел и стоил, как чугунный мост, но Фальк считал, что лучше быть бедным, чем мертвым, и лично контролировал, чем заряжены пистолеты невесты. От мысли о женихе в душе разгоралось пламя ярости. Что бы там кто ни думал, она верила Александру и знала, что он не бросил бы их со Снегурочкой. Кто-то мог попытаться возразить, сказав, что он уже сбежал в Африку. Но девушка точно знала. Фальк сделал это не для того, чтобы скрыться от невест, а чтобы встать с ними наравне, когда поведет к алтарю. Быть приживалой, получив все как приданное, недостойно воспитанника вольного отряда. Он возьмет свое в бою. Недаром его руку украшает татуировка со знаком таких поверженных противников, каких многие не встречали за всю жизнь. Тем временем машина свернула с основной трассы и через пару минут въехала в ворота поселка. С виду он разительно отличался от виденных до этого пригородов и походил скорее на базу, чем на жилой район. Посредине возвышалась пара ангаров из профлиста, вокруг которых теснились строения поменьше, формой и исполнением внося диссонанс в общую картину, поскольку выглядели они вполне современными, будто перенесенными откуда-то из более цивилизованных мест. Мазанки тут тоже были, но располагались по краям, образуя крытый периметр, и между ними и центральными зданиями было достаточно свободного места. Там прогуливались здоровенные негры, видимо, исполняющие функции охраны. Еще парочку таких же Виктория приметила на воротах, и теперь ей стало понятно нежелание Кулагина использовать наемников из местных. Справиться с такими бугаями без привлечения артиллерии было бы весьма непросто. Она поймала взгляд одного из мужчин и вздрогнула. Маленькие, налитые кровью глазки с непередаваемой злобой смотрели, казалось, в саму душу, хотя девушка была уверена, что через зеркальное тонирование ее видеть не могли. Кулагин не стал останавливаться и заехал прямо в ближайший ангар, ворота которого тут же закрыли за их спиной. Хоть окна машины и были затемнены, резкий переход от света к полутьме на мгновение ослепил Стрелкову. А когда ее глаза привыкли, автомобиль уже остановился, и водитель уже вышел наружу. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Нахти немного задержался, зацепившись за ремень безопасности, и когда вылез, перед ним предстала невероятная картина. Имперский дипломат, словно пес, терся об ноги классической златогривой эльфийки, стоявшей поодаль за спинами окруживших транспорт мужчин. Копий той охраны, что бродила по поселку. «Я привез ее, моя госпожа!» В голосе Кулагина слышалось абсолютное раболепие. Он ерзал коленями по земле и пытался потереться щекой о штаны. «Все, как вы приказали. Невеста Александра Соколова. Госпожа, довольна своим песиком?» «А это еще кто?» Эльфийка осмотрела молодого лейтенанта с головы до пят. «Я же сказала, все должно быть тихо, а ты приволок египетскую контрразведку? Ах ты, паршивая тварь!» Ударом ноги она опрокинула пожилого мужчину на пол и принялась пинать, стараясь попасть носками туфель по лицу. Удивительно, но тот не то что не пытался защищаться, а даже элементарно закрыться руками. Наоборот, он едва не повизгивал от удовольствия, каждый раз пытаясь лизнуть обувь разгневанной фурии. Поведение опытного дипломата не укладывалось ни в какие рамки, и, первой отойдя от шока, Виктория решила сразу прояснить ситуацию. «Какого хрена тут происходит?» Девушка решила не стесняться в выражениях, а заодно расстегнула пиджак, чтобы было проще достать оружие, если что. «Филипп Кириллович, ничего не хотите объяснить?» «Даже если бы он и хотел, не сможет». Эльфийка, наконец, успокоилась и с интересом принялась разглядывать девушку. Неплохой экземпляр. Явно высший род, вот только специализация... Нет-нет, не подсказывай, я сама. Не лед, это факт. Общих черт с Микаэлем нет, значит, не родня. Тогда кто? Не могу выделить основу». «Что значит, он не может? Я к тебе обращаюсь, стерва!» Стрелкова особо не вслушивалась в бормотание эльфийки, в душе поднималась волна слепой ярости. «Думаешь, твои быки меня остановят?» «Тогда сама напросилась!» Слова у дочери рода имперских палачей редко расходились с делом. Вот и теперь она решительно шагнула вперед, намереваясь выбить из соперницы всю дурь и получить ответы на вопросы, которых становилось все больше и больше. Окружавшие машину чернокожие бугаи синхронно качнулись к ней, но из-за их спин прилетела команда: «Не убивать! Взять живой!» То ли это оказалось слишком сложным для понимания, то ли еще почему, но охрана тут же затормозила. Лишь стоящие непосредственно перед девушкой растопырили руки, словно боясь, что она проскользнет мимо. Но то и не собиралась этого делать. Стремительно шагнув вперед, Виктория резко развернулась на каблуке и впечатала ближайшему бугаю ногу в грудь. Дома, где она отрабатывала этот удар, спарринг-партнер, здоровенный зверолюд-берсеркер, прикрывающийся 200-килограммовой грушей, обычно отправлялся в полет метра на 2-3. Сегодняшний противник, хоть и не уступал габаритами медведю, все же был человеком. Однако вместо того, чтобы отлететь со сломанной грудной клеткой, лишь отступил на шаг, затем выпрямился и, дико заревев, кинулся на девушку. Та еще не отошла от шока, вызванного стойкостью противника, как тот уже продемонстрировал, что и скорость его тоже достойна уважения. Виктория едва успела увернуться от кулака, грозившего снести ей голову. Похоже, удар вытряхнул из мозга здоровяка все приказы, и теперь он стремился во что бы то ни стало убить свою обидчицу. «Он как будто сожрал проклятый камень», — мелькнула у тигры мысль, пока та из-под руки бугая пробивала тому серию в голову. Физическая сила и скорость в сочетании с нечувствительностью к боли и жаждой убийства. Но этого же просто не может быть. Он выполнял приказы эльфийки, хотя должен был давно тут всех порвать. От попаданий в челюсть, способных вырубить взрослого мужчину, негр лишь замычал, а затем ударил кулаками сверху вниз, пытаясь вбить прыткую жертву в пол. Отпрянув, чтобы пропустить мах, девушка тут же попыталась перескочить бугая, чтобы добраться до эльфийки, и чудом увернулась от лапища второго охранника, подключившегося к драке. Тот хоть и не пытался убить, но если бы схватил, мало бы не показалось. А главное, его скорость ничем не уступала быстроте атак первого. «И это тоже!» Виктория легко заскочила на машину и огляделась. Окружающие ее здоровяки походили друг на друга, как братья. А главное, в глазах у каждого светилась животная ярость, пока еще сдерживаемая, но явно рвущаяся наружу. «Они все? Но это же безумие! Или...» «Нахти! В машину и запрись изнутри!» Решение пришло мгновенно. «А теперь поиграем всерьез, тварь!» Никто, кроме эльфийки, не мог контролировать эту толпу обожравшихся проклятых камней безумцев. Как она это делала, вопрос другой, но Стрелкова намеревалась выбить метод из золотоволосой мрази самыми жестокими способами. А пока нужно было избавить мир от этой мерзости. Виктория прекрасно помнила рассказ Фалька о том, как добывают эти камни, и это наполняло душу праведным гневом. Фальконы мягко скользнули из кобур. Патрон уже был в стволе, оставалось лишь снять с предохранителя, и первый же выстрел лишь содрал кожу у одного из одержимых вместо того, чтобы разорвать ему череп. Лишь второе, более точное попадание отправило негра к предкам в края вечной охоты. И тут же машина отлетела в сторону, выбитая из-под ног одним ударом первого бугая. Виктория сумела приземлиться, мягко перекатившись, и была вынуждена тут же исполнить пару пируэтов художественной гимнастики, уходя от атак. Сначала встав на мостик, она сделала колесо и, уже вскочив, разрядила оба ствола в грудь следующему негру, как раз собиравшемуся ее схватить. Останавливающей силы выстрелов хватило, чтобы осадить нападающего, и девушка тут же кинулась в образовавшийся проход. Ворота ангара были заперты, но она и не собиралась убегать. В дальнем конце стояла еще пара машин. Вот за ними Виктория и решила поиграть с одержимыми в кошки-мышки. Двое выбыло, осталось пятеро. Скажи, кто Стрелковой, что она будет избегать прямого боя с обычными людьми, та рассмеялась бы шутнику в лицо. Сейчас же было не до веселья. Хотя, если подумать, формально поглотивших проклятые камни можно было причислить к аватарам, но тут скорее стоит учитывать, могут ли они возрождаться в храме жизни. Потому как без этого даже владение магией не делает человека аватаром. Но подобные тонкости последнее, что интересовало в данный момент девушку. Дома, на досуге, она готова была посвятить себя исследованию этого вопроса, а пока выкинула из головы, сосредоточившись на текущих задачах, в частности, как самой остаться в живых. Пыхтение за спиной говорило, что ее вот-вот настигнут, поэтому, добравшись до ближайшей машины, Виктория взбежала вертикально вверх по двери и выполнила сальто назад, пропуская под собой первого преследователя, а заодно разряжая пистолеты во второго. На удивление, больше никого рядом не оказалось. Из оставшихся пара бугаев оттянулась к хозяйке, закрыв ее от опасности, а последний дербанил машину Кулагина в попытке достать Нахти. То, что лейтенант успел спрятаться, не могло не радовать. Не то чтобы он годился как заложник. Викторию с детства готовили стать палачом империи, и при необходимости она могла пожертвовать гораздо большим, чем едва знакомым египтянином. Но и лишних трупов за душой иметь не хотелось. Тем более, что парень теперь был свидетелем присутствия на континенте эльфов и их манипуляций с проклятыми камнями. Эту информацию следовало донести до разведок обеих государств, да и Джунго неплохо было бы поставить в известность. Все же это их зона протектората, им и разбираться. А пока пара выстрелов в затылок поставила точку в жизни шустрого, но не слишком ловкого и умного одержимого, врезавшегося в машину и не сумевшего разобраться, куда делась уже почти пойманная жертва. Заученным до автоматизма движением, заменив магазины в пистолетах, Стрелкова усилием воли заставила себя забыть о цене каждого выстрела и направилась к ушастой стерве с любопытством рассматривающей девушку. Бугай, крушащий внедорожник, словно по команде бросил его и кинулся на Викторию. Это оказался тот самый, с которым ей довелось побиться на кулачках, но сейчас шутки закончились, и попадание в колено лишило его подвижности, а пуля в теме поставила точку в противостоянии. 5-0 в пользу технического прогресса, резюмировала про себя Тигра. Надо будет устроить Фальку ночь безудержной любви за такой подарок. Мысли о женихе вернули девушку к реальности, заодно испортив настроение. Понятно, что Кулагин купил ее рассказом о гулящей растопченной, не брезгующей ничем. Уж очень Виктория хотела верить Александру. Но где сейчас искать правду, было непонятно. Точнее, ее явно знала ушастая тварь, так и не двинувшаяся с места и все с той же улыбкой наблюдающая за подходящей тигрой. На что она надеялась, было неясно. Два оставшихся бугая против 5 трупов как-то не играли. Тем более подходить вплотную Стрелкова не собиралась, остановившись на расстоянии в 10 метров. Отсюда она успела бы напичкать свинцом и всех 7, будь остальные живы. «Браво, браво! Надо же, какая редкость! Аватар с врожденными физическими способностями! Великолепно!» Эльфийка потрепала по голове Кулагина, так и сидевшего у ее ног. «Порадовал меня песик. И геном, и лона, словно специально созданная для моих мальчиков. Думаю, результаты скрещивания будут потрясающие. Скрести себя с дохлой выхухолью, тварь!» Виктория едва сдерживалась, чтобы не пристрелить ушастую мразь. «Дам тебе всего один шанс. Расскажи, что знаешь о Соколове Александре, и я передам сибовцам, что ты была послушной девочкой. Иначе, клянусь, я не успокоюсь, пока в твоем теле останется хоть одна целая кость». «Какая экспрессия!» «Ну, извини, ничего об этом твоем Соколове я не знаю». Златовласка, казалось, пропустила все угрозы мимо ушей. «Не лги! Твой пес Кулагин был их куратором и сюда нас заманил рассказом о своих подопечных. Наверное, стоит освежить тебе память». Тигра вскинула пистолеты, и оставшиеся одержимые рухнули с простреленными головами. «Следующая пуля пойдет тебе в колено. Затем я...» К сожалению, озвучить весь план девушке не удалось. Ворота в ангар распахнулись, и в них вошел мужчина. Помощи ждать было неоткуда, значит, это враг. Но Виктория все равно чуть промедлила, потому как вновь явившийся оказался белым. И лишь после возгласа эльфийки «А вот и Микаэль» начала стрелять, но опоздала. Перед пришельцем почти мгновенно возникла ледяная стена, и хотя тяжелые пули ее пробивали, но при этом теряли много энергии и легко отражались щитом, который мужчина тоже не преминул заготовить. Тигра двинулась навстречу, надеясь навязать магу ближний бой, но стоило на секунду отвлечься на перезарядку, как ее снесло с ног точно выпущенным снарядом. А затем еще одним и еще, выбивая из рук пистолеты и не давая ни подняться, ни увернуться. По телу поползли языки холода. Через пару минут все было кончено. Девушка оказалась приморожена к полу, но при этом явно осталась живой. Ее грудь вздымалась в такт дыханию. Эльфийка подошла, потыкала пленницу носком туфли и развернулась к мужчине. «Михаэль, ты как всегда вовремя!» Голос ушастый переливался бархатом, но пощечина оборвала ее выступление. «Какого хрена ты тут устроила?» Мужик схватил Златовласку за шею, заставляя посмотреть в глаза. «Семь дохлых верных! Если думаешь, что мы будем продолжать поставлять вам проклятые камни за красивые глаза, ты сильно ошибаешься!» «Но, дорогой, ты же сам искал компромат на Соколова, после того, как он убил этого идиота Элгола и сбежал. Вот, пожалуйста, его невеста!» Казалось, эльфийка совсем не обиделась на хамское поведение. Голос ее звучал все так же ровно. Подселение симбионта дипломату миссии Империи полностью оправдалось. Можно говорить о расширении сети покорных. «Невеста?» Микаэль отпустил эльфийку и склонился над тигрой. «Черные волосы. Значит, ты у нас Виктория Стрелкова. Палачи Империи решили породниться с безродным, похитившим наше наследие. За это вы все заплатите. Я забираю ее на центральную базу. Есть информация, что Соколов движется в ту сторону. Имени Рель потеряла там двух ловчих химер, направленных по следу». «Неудивительно. Это бездарность», — ушастая фыркнула, показывая свое отношение к сопернице, и тут же прильнула к мужчине. «Дорогой, а когда ты закончишь со своей местью, отдашь мне эту девку? У меня на нее большие планы, и поверь, ты не будешь разочарован».